69. Развернувшись, они поехали в город. Однако майор снова повел машину в объезд тех районов, в которых после битвы в центре города могло быть полицейское оцепление. Но даже проезжая через другие районы, они повсюду встречали следы переполоха. Пожарные машины все еще подтягивались к центру, а кареты скорой помощи спешили поддержать испуганных ночной канонадой горожан. Помимо городской полиции, на улицах стали попадаться патрульные машины из пригородов. Об этом сообщил Сноу. Разумеется, им двоим ничего не грозило. Удостоверение майора помогло бы пройти любой пост. Однако лишний раз светиться не следовало, ведь предъявление удостоверения регистрировалось. «У меня на этот случай всегда имеется пара ксив из криминального отдела Министерства внутренних дел», – поделился майор. «Пропускная способность у них хорошая. А проверять их опасаются, все же чиновник из центра». Вскоре они притормозили возле подходящего магазина, и майор выскочил, чтобы купить все необходимое. Через пару минут он вернулся с увесистым пакетом, в котором радостно позвякивала посуда. «Эх», – покачал головой Роджер, когда майор сгрузил покупки на заднее сиденье и вернулся за руль. «Что вздыхаешь?» «Опять забыл таблетки принять». «Ты принимаешь таблетки?» Майор завел мотор и стал выезжать на улицу. «Я пью 7 лет, приятель. И если бы не таблетки...» «Не знал, что у вас алкашей держат. Думал, хоть у инженеров с этим порядок». «Пока работал, не был алкашом. Но потом дали пинка. И 7 лет сидел на минимальной пенсии. Ее даже на пьянство не хватало. Приходилось подрабатывать». «Да ты веселый малый капитан», – улыбнулся снова. Его настроение начало улучшаться. «Куда едем?» – спросил Роджер. «На явочную квартиру». «Я мог бы и не спрашивать». «Вот именно. Для чего нужна служебная площадь, если не для пьянки с неожиданным знакомым?» «Это можно записать как вербовку. И деньги на выпивку списать той же графой». «Так мы и делаем», – вздохнул майор. Постепенно шок от недавних событий стал проходить, и он снова возвращался к своим проблемам. Квартира оказалась в 10 минутах езды. Старый район, третий этаж. Под окном пристройка, если что, можно выпрыгнуть. Две комнаты, совмещенный санузел, старый ТВ-бокс, не включенный холодильник, диван и обои в сиреневый цветочек. «Миленько», – сказал Роджер, осмотрев временное прибежище. «Да», – согласился майор, расставляя на столе бутылки, холодную закуску в упаковках и пару коктейльных бокалов в подарочной коробке. «А ты не того? Не слишком?» – спросил Роджер, кивая на батарею из 4 бутылок крепкого. «Большие бутылки-то». «Не обязательно выпивать все. Просто взял, чтобы потом не бегать за добавкой». «Это дальновидно», – кивнул Роджер и, достав упаковку с таблетками, забросил в рот 3 штуки. «Одну за позавчера, одну за вчера и одну за этот раз». «Это тоже дальновидно», – заметил майор и, свернув пробку, налил оба бокала до краев. «Потому что день тяжелый», – пояснил он, немного нервозно вскрывая пластиковой вилкой упаковку с салатом. Они выпили, закусили, посидели пару минут молча. Потом повторили, правда уже по половинной дозе, но все равно бутылка закончилась. «Они все четверо были в бронежилетах», – сказал майор. «Я это понял». «Я мог бы, конечно, все свалить на тебя, но он не поверит». «Сверхштатный куратор?» «Вот именно, сверхштатный. Он все про меня знает, где семья спрятана, где счета в банке. Все». Майор вздохнул и открыл вторую бутылку. Пойло его не брало. «Начальство они у вас тоже проплачивают?» «Как и везде. И те, и эти. Там наверху постоянно свара из-за денег, чей заказ выполнять раньше. Я сначала хотел в стороне отсидеться, но 3 года назад меня прижали. Или бери деньги, или уходи с неясной перспективой. С пулей вдогонку». «Вот именно. Но я и подумал, да пропади оно все пропадом, и взял деньги. Домик построил с бассейном. Чего, думаю, нормальная жизнь. А тебя-то тоже из-за этого вышибли?» «Нет, тогда эта тема была еще не так развита», – сказал Роджер, принимая стакан. «Просто дельце одно гнилое намечалось, а я влез. Людям помог, но меня обвинили практически в измене. Правда, в наглую выдвигать через суд не решились, поэтому просто слили на пенсию и забыли». «Но теперь-то ты в деле?» «Да, 7 лет настаивался, и вот пригодился. И что самое смешное, обратно на службу меня затянул парень, который командовал группой захвата, когда меня брали». «Вот это номер. Ну, будем». «Будем», – кивнул Роджер, и они снова выпили. Потом закусили, и майор достал из пакета еще какие-то коробки с паштетами и холодными котлетами. «Кажется, меня начинает шибать понемногу». «Но не так, чтобы очень», – заметил ему Роджер, которого уже порядочно развезло. «Кстати, как тебя зовут?» «Придумай сам что-нибудь», – пожал плечами майор, срывая крышки и нюхая содержимое коробочек. «Ладно, ты будешь Пит, а я Ламберт». «Пит и Ламберт?» – переспросил майор и посмотрел на засиженную мухами люстру. «Звучит неплохо, Ламберт, спасибо». «Не за что, Пит, это стоит обмыть». «Стоит», – кивнул майор с готовностью, наполняя стаканы. «За звучные имена», – сказал Роджер. «И за свободу». Они снова выпили и стали пробовать паштеты. «А ты как понял, что эти две девки из этих?» – спросил майор, жестикулируя вилкой с куском паштета. Паштет свалился на пол, и майор ногой отшвырнул его под диван. «Точно сказать не могу, но что-то в них было не то. Ну сам подумай, вечер, какие-то непонятные разборки возле отеля, а эти прут наперерез, причем видно, что не проститутки». «Не проститутки. И весьма хороши собой. Особенно та. Уф, ну, в которую ты шмалять начал. Ну, а вторая парочка? Их оппоненты? Эти за мной давно таскаются. Загоняют, блин, как собаки кота на дерево. И главное, насколько понял, они там друг друга так и не постреляли». «Скорее всего», – кивнул вдруг погрустневший майор. «А как было бы хорошо перебить эту сволочь и дело с концом? А как местное начальство будет решать дело с перестрелкой? Там же ужас, чего было. Десятки сгоревших машин, разрушенные здания. Наверняка есть пострадавшие». «Да никак не будет. Все давно прикормленные. Свалят на какой-нибудь взрыв шахтного газа. И все. Тебе налить?» «Давай. Меня уже хорошо разобрало. Но я еще выпью». И они снова выпили, почти прикончив третью бутылку. И теперь их основательно накрыло. Роджер какое-то время сидел сосредоточенно хмурясь и пытался собрать мысли воедино. «Ага», – произнес он, поднимая палец кверху. «Ага, Пит, а почему ты не решишь вопрос с этим сверхштатным куратором?» Майор вздохнул, потом пожал плечами и поскреб ногтем царапину на столе. «Я думал об этом, но у него все схвачено. Если я попытаюсь прокрутить это сам или с помощью своих подчиненных, его план сработает и после его ликвидации. Стоит ему или его подручным засечь меня, я окажусь в их базе данных, а дальше все по отлаженной схеме. В назидание другим?» «В назидание другим». Они опять помолчали, потом майор посмотрел на Роджера и сказал: «То есть ты подумал, что...» «Нужны специальные патроны», напомнил Роджер. «У меня такие патроны имеются. Как раз для твоего Улиса. 9 миллиметров».